Сергей Юрьевич Нечаев. Экономика. Для тех, кто про нее не может слышать. Экономист – это человек, который говорит о непонятных ему вещах так, что невеждой чувствуете себя вы. Герберт Прокноу, американский финансист и писатель. Глава первая. Главные вопросы экономики. Что такое экономика? Как написано в одной умной книге, экономика – это совокупность общественных отношений и социальных практик, складывающихся в системе хозяйственной деятельности человека, производства, распределения, обмена, потребления и накопления материальных благ, а также управления этими процессами. Не очень понятно? А если так? Экономика – это любая деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий жизни. Еще проще? Тогда так. Экономика – это хозяйственная деятельность людей. Собственно, само слово «экономика» происходит от древнегреческого «эйкос», что значит «дом», «хозяйство», а также «номос», что значит «правило», «закон». То есть буквально это правило ведения домашнего хозяйства. Но в русском языке термин «экономика» имеет по меньшей мере три основных значения. Во-первых, как уже говорилось, экономика – это способ организации деятельности людей, направленный на создание благ, необходимых для потребления, то есть для удовлетворения их потребностей. Чтобы было понятно. Потребность – это вид функциональной или психологической нужды или недостатка какого-либо объекта, субъекта, индивида, социальной группы, общества. Являясь внутренним возбудителем активности, потребность проявляется по-разному в зависимости от ситуации. Во-вторых, экономика – это хозяйство отдельного региона, страны, группы стран, всего мира. В-третьих, экономикой называют науку, которая исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные ресурсы для удовлетворения своих неограниченных потребностей в жизненных благах. То есть это наука, изучающая производство, распределение и потребление различных товаров и услуг. Экономика – это способ тратить деньги, не получая от этого никакого удовольствия. Джейн Остин, английская писательница. Таким образом, следует различать экономику как сферу практической деятельности людей и как науку. Впервые в научном труде слово «экономика» появилось в IV веке до нашей эры у писателя и политического деятеля из Афин Ксенофонта, который называл ее естественной наукой. Цицерон перевел произведение Ксенофонта на латынь как «о экономикус». Аристотель, противопоставляя экономику хрематистике, то есть обогащению, искусству накапливать деньги и имущество, при котором накопление – это сама цель, а прибыль становится предметом поклонения. Всеобщее признание термин «экономика» получил после того, как был употреблен в 1848 году в заглавии труда Джона Стюарта Милля «Принципы политической экономии». В современной философии экономика – это система общественных отношений, рассматриваемых с позиции понятия стоимости. Главная ее функция состоит в том, чтобы постоянно создавать благо, необходимые для жизнедеятельности людей, благо, без которых общество в целом не сможет развиваться. Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов. Лоренс Питер, канадско-американский педагог и литератор. Экономика как наука изучает поведение людей, а раз так, то ее можно отнести к категории общественных наук, как историю или философию. Экономическая действительность является объектом научных исследований, которые подразделяются на теоретические и прикладные. Соответственно, есть теоретическая экономика и прикладная экономика. Последняя изучает возможности приложения законов, разработанных теоретической экономикой, к функционированию отдельных элементов экономических систем. Как самостоятельная наука, экономика выделилась в XVIII веке с выходом в свет в 1776 году книги шотландца Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». Однако внутреннюю логику многих экономических явлений понимали и до Адама Смита, но на преднаучном интуитивном уровне. Почти у всех видов животных каждая особь, достигнув зрелости, становится совершенно независимой и в своем естественном состоянии не нуждается в помощи других живых существ. Между тем, человек постоянно нуждается в помощи своих ближних, и тщетно будет он ожидать ее лишь от их расположения. Он скорее достигнет своей цели, если обратится к их эгоизму и сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. «Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно». Таков смысл всякого подобного предложения. Именно таким путем мы получаем друг от друга значительно большую часть услуг, в которых мы нуждаемся. Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к их гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших нуждах, а об их выгодах. Адам Смит. Эволюция экономической науки. Экономика относится к категории общественных наук, история которых корнями уходит в далекое-далекое прошлое. Поэтому и экономическую теорию можно считать одной из древнейших наук. Экономическая теория представляет собой учение о хозяйстве и способах его ведения людьми. Всю экономику можно охватить в одном уроке, а сам этот урок можно сократить до одного предложения. Искусство экономики состоит в изучении не только немедленных, но и долгосрочных последствий всех действий и мер, и в определении этих последствий не только для одной группы, но и для всего населения. Генри Хазлитт, американский экономист. В ходе развития человеческой цивилизации способы ведения хозяйства менялись, соответственно, развивались и взгляды людей на методы его ведения, что говорит об историческом характере экономической теории. Экономика – это совокупность наук о ведении хозяйства, совокупность конкретных, более узких и специализированных дисциплин, экономической статистики, экономики труда и прочее. И если большинство экономических наук носит прикладной характер, то экономическая теория является наукой фундаментальной, то есть формирующей исходные экономические знания. В любом случае, экономика опирается на знания, накопленные человечеством на протяжении многих и многих поколений. Экономика – это наука, которая рассматривает все явления с точки зрения цены. Херберт Джозеф Давенпорт, американский экономист. Истоки экономической науки следует искать в учениях мыслителей Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. Их представления о способах ведения хозяйства, то есть об экономике, еще не выделялись в самостоятельную область знаний и входили в общую мировоззренческую модель, парадигму. Принято считать, что своими истоками экономика восходит к мифологии, религии и, собственно, к философии. Казалось бы, при чем тут мифы? Но в мифах можно найти немало суждений об экономической жизни, о труде, о бытовых условиях, о духовных и материальных благах. Пусть на примитивном уровне, но древние люди подмечали и учитывали на практике природно-хозяйственные циклы, осмысливали и применяли многие навыки и правила ведения хозяйственной деятельности. По сути, упомянутый выше Ксенофонт ввел в научный оборот термин «экономика». Аристотель дал оценку товарному хозяйству и определил место человека в нем, а Платон сформулировал понятие экономической реальности. Последний, например, придумал справедливый полис, где каждому отводится свое место, где граждане ранжируются по добродетели. И Платон также разработал способ взаимовыгодных отношений. Люди платят налог с экономической прибыли за безопасность своей жизни, а за счет этих средств стражи, целиком посвятившие себя военному искусству, получают продовольствие, которым их обеспечивают ремесленники. Мысль Платона звучала так: если стражи приобретут в частную собственность земли, дома и деньги, то вместо стражей станут домовладельцами и землевладельцами. Чтобы не было злоупотреблений, быть стражей должен быть бытом военных, а не дельцов. И нужно предоставить стражам собственность, которая не мешала бы им быть наилучшими стражами, чтобы они не причинили зло остальным гражданам. Затем, во времена Средневековья и господства христианского богословия, произошел некоторый отход от материального понимания вещей. Сначала труд человека рассматривался как божье наказание. Позже, под действием идей богослова Аврелия Августина 354-430, труд был объявлен необходимым и святым делом. Позднее появилось учение Фомы Аквинского 1225-1274, который в своем трактате «Сумма теологика» рассмотрел концепцию справедливой цены, необходимой для покрытия издержек производства, включая содержание рабочего и его семьи. Фома Аквинский утверждал, что для продавцов аморально поднимать цены только лишь потому, что у покупателей острая потребность в продукте. Главным критиком Фомы Аквинского был шотландский теолог Иоанн Дунс Скотт 1265-1308, который в своей работе «Сентентия» смог точнее, как он считал, чем итальянец, рассчитать справедливую цену. При этом он признал, что она может быть раздута, поскольку покупатель и продавец обычно имеют разные представления о справедливой цене. По мнению Скотуса, если люди не получат выгоды от сделки, то они и не будут торговать. Он был убежден, что торговцы выполняют необходимую и полезную социальную роль, перевозя товары и делая их доступными для общества. В XIV веке французский философ Николя Орем, которого в некоторых источниках называют Николаем Орезмским 1330-1382, в своем трактате о происхождении сущности и обращении денег выдвинул идею, что право чеканить деньги принадлежит не повелителю, а народу. Тем самым он выступил против растущей тенденции европейских правителей решать свои финансовые проблемы за счет инфляции. Французский священник Жан Буридан в том же XIV веке писал философские сочинения в форме комментариев к произведениям Аристотеля. Он рассматривал деньги с двух сторон, как стоимость металла и как покупательную способность. Он утверждал, что совокупные, а не индивидуальные спрос и предложение определяют рыночные цены. Следовательно, для него справедливой ценой было то, что готов заплатить не один человек, а все общество коллективно. А вот арабский ученый Ибн Хальдун 1332-1406 вообще считается отцом экономики. Именно он выдвинул теорию жизненного цикла цивилизаций, специализации труда и стоимости денег как средства обмена. Он утверждал, что за пределами определенной точки более высокие налоги препятствуют производству и фактически приводят к падению доходов. Предприятия, принадлежащие ответственным и организованным торговцам, в конечном итоге превзойдут предприятия, принадлежащие богатым правителям. Ибн Хальдун. Как видим, в рамках общей философии древнего мира и средневековья складывались элементарные основы экономики, нащупывались идеи, формулировались общие понятия, категории, вырабатывались подходы и методы изучения экономической деятельности. Таким образом, экономическая наука зародилась в глубинах философии, затем в результате накопления знаний отделилась от нее, сформировав соответствующую научную специализацию. Произошло это на рубеже 15-16 веков, когда сформировалась первая концепция экономики, получившая название меркантилизм. Собственно, меркантилизм – это система доктрин, обосновавших необходимость активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность. В основном в форме протекционизма, то есть установления высоких импортных пошлин, выдачи субсидий национальным производителям и так далее. Система меркантилистов была системой практической политики, даже эгоистичной политики. Продать за границу больше, чем покупается за границей – вот верх государственной мудрости меркантилизма. Термин «меркантилизм» происходит от латинского слова «меркантиле» – «торговый». Его ввел в научный оборот французский экономист Антуан Монкретьен де Ватевиль 1576-1621. Он же, кстати, впервые предложил термин «политическая экономия». Интерес к экономике возник у этого удивительного человека во время пребывания в Англии, куда он бежал в 1605 году после дуэли, закончившейся смертью его противника. А в 1615 году он выпустил трактат о политической экономии, посвятив его королеве Марии Медичи. И что самое поразительное, Монкретьен был драматургом и экономических работ ни до этого, ни после не писал. В трактате Монкретьена содержится ряд рекомендаций начинающему предпринимателю. Хозяйство страны там рассматривается как объект государственного управления. Источник богатства страны – внешняя торговля, особенно вывоз промышленных и ремесленных изделий. Иностранцев Монкретьен сравнивал с насосом, выкачивающим богатство из Франции. И он предлагал их изгнать, чтобы развивать отечественную промышленность. Термин «экономика» Монкретьен употреблял в первую очередь в смысле домоводства, то есть управления личным хозяйством. Вслед за Монкретьеном и вплоть до конца XIX века под политической экономией подразумевалась наука о государственном хозяйстве, об экономике отдельных государств. Но изначально француз представлял политическую экономию как совокупность правил хозяйственной деятельности. К сожалению, Монкретьен оказался недооценен историками, Это объясняется тем, что его труд был долгое время запрещен и поэтому оставался вне поля зрения экономистов XVII-XVIII веков. Кроме того, в первой половине XIX века началась критика меркантилистских идей. Лишь в 1889 году трактат Манкретьена был переиздан. Однако сложный старофранцузский язык и нудный стиль многовековой давности сделали чтение произведения Манкретьена чрезвычайно трудным. Плюс его трактат состоит из четырех частей, не разделенных на главы, что еще больше усложняет его восприятие. Поэтому большинство исследователей не сочло необходимым подробно ознакомиться с ним. Меркантилизм возник в эпоху великих географических открытий, и он был связан с вытеснением натурального хозяйства рыночными отношениями. Это был период перехода от феодализма к капитализму, а еще его называют периодом первоначального накопления капитала. Ранние меркантилисты, определяющие функции денег, считали функцию накопления. И такое положение дел имело место до середины XVI века. Затем с развитием производства и торговли акцент был сделан на завоевании внешних рынков. Это повлекло за собой увеличение спроса на деньги, без которых невозможна торговля. Соответственно, поздние меркантилисты определяющую функцию денег перенесли в плоскость функции обращения. В целом же меркантилизм создал базис для развития политической экономии как самостоятельного раздела экономической науки. Огромный вклад в это внес шотландец Адам Смит 1723-1790, которого по праву считают основателем классической политической экономии. Книга «Исследования о природе и причинах богатства народов» прославила его. В течение первых 20 лет «Богатство народов» выдержало в Англии 11 изданий. Вскоре работа была переведена на немецкий, французский, а затем и на другие языки, причем переводы также имели огромный успех. Основное положение Адама Смита, отличающее его учение от прочих теорий, сводится к тому, что богатство всякой страны зависит не от количества денег, как думали меркантилисты, и не от одной только производительности почвы, как полагали физиократы, критиковавшие меркантилистов. Физиократы считали, что внимание правительства должно быть обращено не на развитие торговли и накопление денег, а на создание изобилия произведений земли. Термин «физиократия» происходит от греческих слов «физис» – природа и «кратос» – сила, власть. И представители этого течения именно в этом видели подлинное благоденствие нации. А вот Адам Смит заговорил о том, что богатство страны зависит от количества и качества труда, а также от отношения между числом лиц, занятых производительным трудом, и числом, не занятых им. Признавая, что всякий труд в какой бы то ни было отрасли материального производства содействует обогащению страны, Адам Смит значительно раздвинул рамки производительного труда, воздвигнутые физиократами, считавшими таковым лишь земледельческий труд. Шотландец на первый план выдвигал промышленность, индустрию, и поэтому считал производительным трудом лишь тот, который создает материальные предметы. Но и непроизводительный труд нельзя считать бесполезным, относя к непроизводительному труду работу чиновников, врачей и преподавателей. Адам Смит утверждал, что их деятельность не только полезна, но и необходима для страны. Труд некоторых самых уважаемых сословий общества подобно труду домашних слуг, не производит никакой стоимости и не закрепляется и не реализуется ни в каком длительном существующем предмете или товаре, могущем быть проданным. Например, государь со всеми своими судебными чиновниками и офицерами, вся армия и флот представляют собою непроизводительных работников. Они являются слугами общества и содержатся на часть годового продукта труда остального населения. Их деятельность, как бы почетна, полезна или необходима она ни была, не производит решительно ничего, за что потом можно было бы получить равное количество услуг. К одному и тому же классу должны быть отнесены как некоторые из самых серьезных и важных, так и некоторые из самых легкомысленных профессий – священники, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры, паяцы, музыканты, оперные певцы, танцовщики и прочие. Труд самого последнего из этих людей обладает известной стоимостью, определяемой теми же правилами, которые определяют стоимость всякого иного вида труда. Производительные и непроизводительные работники и те, кто совсем не работает, одинаково содержатся все за счет годового продукта земли и труда страны. Адам Смит. В области экономической политики Адам Смит, подобно физиократам, отстаивал принцип «laissez-faire» в переводе с французского «laissez-faire» – это «позвольте делать», и так называли принцип невмешательства, то есть экономическую доктрину, согласно которой государственное регулирование экономики должно быть минимальным. Шотландский экономист был противником теории торгового баланса, колониальной политики, притеснений промышленности, а равно и поощрений ее со стороны правительства. Он считал, что в экономической области все то, что предоставлено для действий в личных интересах и свободной конкуренции, дает более выгодные результаты для всего общества. Смит был уверен, что человек, руководствуясь лишь своими корыстными интересами, действует в то же самое время и на общую пользу, а посему, чем меньше власть будет вмешиваться в экономические отношения отдельных лиц и народов, ограничивая свою деятельность лишь охраной внутренней и внешней безопасности, тем лучше будет для всех. А еще основоположник классической политической экономии объяснил работу свободного рынка на базе внутренних экономических механизмов, названных им невидимой рукой. По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода. Адам Смит. После Адама Смита направление политической экономии получило широкое распространение благодаря трудам Томаса Роберта Мальтуса 1766-1834 и Давида Рикардо 1772-1823. Давид Рикардо может быть назван главой фритрейдеров или школы свободной торговли, а Мальтус приобрел всемирную известность своим опытом о законах народонаселения, первое издание которого вышло в 1798 году. Это сочинение было написано Мальтусом главным образом с целью опровергнуть учение современного ему британского журналиста Уильяма Годвина, который объяснял нищету рабочего класса существовавшим политическим строем и проповедовал уничтожение правительства, разрушение брака и тому подобное, В ответ на это Мальтус, в свою очередь, старался перенести всю ответственность на самих рабочих. Опираясь на учение Адама Смита, согласно которому заработная плата регулируется законом спроса и предложения, Мальтус доказывал, что бедственное положение рабочего класса зависит от чрезмерного увеличения численности рабочих, а это якобы связано с ранними браками и большой рождаемостью. Мальтус писал, что население, предоставленное одним животным инстинктом, имеет склонность размножаться в геометрической прогрессии, между тем как объем средств существования, например, продовольствия, растет лишь в арифметической прогрессии. Якобы в этом и заключается главная проблема, а раз так, то сама природа путем болезней и увеличения смертности из-за нищеты должна восстановить нарушенное равновесие между населением и средствами существования. Человек, пришедший в занятый уже мир, если его не могут прокормить родители, и если общество не нуждается в его труде, не имеет права на какое-либо пропитание. В сущности, он лишний на земле, на великом Перу, устроенном природой людям. Для него нет места. Природа повелевает ему удалиться и не замедлит сама привести свой приговор в исполнение. Томас Роберт Мальтус. По мнению Мальтуса, чтобы предупредить или ослабить бедствие, необходимо уничтожить частную и общественную благотворительность в той форме, которая только поощряет размножение. Холостые должны воздерживаться от вступления в брак, пока не будут иметь достаточных средств, чтобы содержать семью. Женатым не следует иметь детей больше, чем они могут прокормить и воспитать. Такая вот суровая теория. Вероятно, сам Мальтус, умерший в 1834 году, был бы очень удивлен своей нынешней популярности. Сейчас то и дело приходится слышать доводы о том, что людей слишком много, что они слишком много потребляют, и что земля не может прокормить такое большое количество дармоедов. А в период страшной ковид-пандемии очень модным стало мнение о том, что Мальтус предсказал это страшное бедствие, что он якобы знал, что природа неизбежно отомстит за расточительное расходование ее даров. Отметим, что Мальтус был первым в мире профессором политической экономии, и его сочинения, несмотря ни на что, послужили развитию экономической науки. Он решительно поддерживал принципы лиссе-фер и свободы торговли. Вслед за Адамом Смитом Мальтус писал, что богатство нации будет лучше всего обеспечено тогда, когда каждому человеку позволят преследовать свои собственные интересы, что правительства не должны вмешиваться в регулирование потоков капитала и промышленность, что каждому человеку надо предоставить свободу деятельности и получения прибыли, пока он подчиняется законам справедливости. Давид Рикардо был одновременно последователем и оппонентом Адама Смита. Он выявил закономерную в условиях свободной конкуренции тенденцию нормы прибыли к понижению. Разработал законченную теорию о формах земельной ренты. Он развил идеи Адама Смита о том, что стоимость товаров определяется количеством труда, необходимого для их производства, и разработал теорию распределения, объясняющую, как эта стоимость распределяется между различными классами общества. Полезность не является мерой миновой стоимости, хотя она абсолютно существенна для этой последней. Если предмет ни на что не годен, другими словами, если он ничем не служит нашим нуждам, он будет лишен миновой стоимости. Как бы редок он ни был и каково бы ни было количество труда, необходимое для его получения. Давид Рикардо. Ему также принадлежит так называемый железный закон заработной платы, и тут взгляды Рикардо сложились явно под влиянием воззрений его друга Мальтуса. Рикардо прогнозировал, что при росте заработной платы рабочие начнут заводить большее количество детей, и в итоге заработная плата будет падать из-за того, что количество рабочих будет увеличиваться быстрее, чем спрос на их труд. И еще, безработица в рыночной экономике невозможна, так как избыточное население будет просто вымирать. Идеи Адама Смита получили развитие и в трудах Карла Маркса 1818-1883. Причем Карл Маркс, как известно, не ограничивался кабинетной работой, и одно время он принадлежал к числу самых выдающихся деятелей интернационального рабочего движения. Этим, кстати, в значительной степени объясняется тот успех, который имел его капитал, «Das Kapital», несмотря на столь невыносимую форму изложения, что даже немцы признают сочинение Маркса одной из самых трудночитаемых книг, вышедших из-под пера немецких ученых. И в самом деле, если число читателей книги обычно значительно превышает число ее разошедшихся экземпляров, то про капитал Маркса можно почти наверняка утверждать, что имевших эту книгу в свое время было в десятки раз больше, чем тех, кто действительно смог ее прочитать и понять. В период быстрого развития капитализма, после промышленной революции, появился экономический романтизм как идеология мелкой буржуазии. У истоков этого направления стояли Жан-Шарль де Сисманди 1773-1842 и Пьер-Жозеф Прудон 1809-1865. С их точки зрения, политическая экономия имеет дело с человеческой природой, являясь нравственной наукой. Бесконечное умножение производительных сил труда не может иметь никакого иного результата, кроме увеличения роскоши и наслаждений праздных богачей. Жан-Шарль де Сисманди. Идеи Прудона были проникнуты реформизмом, направленным на спасение мелкой буржуазии от разорения, не затрагивая при этом основ капитализма. Он доказывал, что собственность есть воровство, потому что она противоречит принципам справедливости. Противоположность собственности по Прудону составляет общность. Но общность – это такое же отрицание равенства, как и собственность, только в противоположном смысле. Собственность есть эксплуатация слабого сильным, а общность есть эксплуатация сильного слабым. Следует отметить, что слова Прудона о том, что собственность – это воровство, стали таким же расхожим афоризмом, как и слова Дарвина о том, что человек происходит от обезьяны. Поэтому неудивительно, что эти слова – быстро сделались достоянием не только грамотных людей, но и полуграмотной толпы, а имя Прудона стало общеизвестным. Кто имеет право взимать плату за пользование землей этим благом, не созданным человеком? Кому следует давать плату за землю? Тому, кто ее произвел, конечно. Кто создал землю? Бог. А если так, то проваливай, собственник, Пьер-Жозеф Прудон. Марксизму, всем нам хорошо известному, предшествовал еще и так называемый утопический социализм, восходящий к идеям лорд-канцлера Англии Томаса Мора 1478-1535, опубликовавшего в 1516 году свою «Утопию». Эта работа не была пустой литературной забавой. В ней впервые были отчетливо сформулированы идеи о возможности преобразования общества на социалистических принципах справедливости, Громадной заслугой гуманиста Томаса Мора была критика эксплуататорского государства и права, а также концепция свободы граждан от эксплуатации. Бедность народа – оплот монархии. Богатство и свобода ведут к неповиновению и презрению властей. Свободный и богатый человек нетерпеливо переносит несправедливое и деспотическое правительство. Нужда и нищета лишают бодрости даже самого храброго, притупляют ум, приучают переносить рабство и под постоянным давлением своим отнимают у него ту энергию, которая необходима для того, чтобы стряхнуть с себя ярмо. Томас Мор. Под влиянием этих идей в течение последующих столетий были написаны сотни книг, посвященных переустройству общества на началах равенства и социальной справедливости. В XIX веке это учение стало прерогативой интеллектуалов, развивших его в подлинную науку. Они выдвинули принцип распределения по способностям, представляли будущее общество как общество изобилия, безграничного роста производительных сил и расцвета личности, говорили о возможном исчезновении разницы между умственным и физическим трудом, городом и деревней, о планировании производства и превращении государства в орган управления производством. Ярчайшими представителями этого направления экономической теории были Сен-Симон, Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон, 1760-1825, Шарль Фурье, 1772-1837 и Роберт Оуэн, 1771-1858. Роберт Оуэн был филантропом, вся жизнь которого была посвящена бескорыстному служению общему благу, как он его понимал. Ради распространения своих идей Оуэн не щадил ни сил, ни материальных средств. Размышления о переустройстве общества он изложил в двух сочинениях, в которых проводилась мысль о том, что человек – это продукт прирожденных способностей и внешних влияний, что лучшие склонности человека под влиянием среды, в которой ему приходится жить, могут совершенно измениться и привести к дурным поступкам. Поэтому на пороки людей следует смотреть как на болезни, нуждающиеся в лечении, а не в наказании. Оуэн был уверен, что человек может и должен быть перевоспитан. На собственной фабрике в Нью-Ланарке, Шотландия, а позднее и в более широких масштабах в Америке он старался осуществить свои идеи. В Нью-Ланарке ему удалось достигнуть весьма значительных результатов в смысле улучшения быта рабочих, поднятия уровня их нравственного развития и тому подобное. Но вот второй его опыт – коммуна «Новая гармония» в штате Индиана, поглотив 40 тысяч фунтов стерлингов, почти все состояние Оуэна, окончился провалом. Граф де Сен-Симон происходил из знатного семейства, считавшего своим родоначальником Карла Великого, и еще в детстве он приказал лакею будить себя словами: «Вставайте, граф! Вас ждут великие дела». Во всяком случае, так утверждается. А если это правда, то неудивительно, что, став взрослым, он разрабатывал планы создания общеевропейского парламента, который был бы высшим решителем проблем между отдельными государствами, составлял кодекс морали, мечтал о проведении каналов и организации массовых перебросок излишка народонаселения в другие страны. Он издавал сборник «L'Industrie» и считал перспективным новое промышленное направление. Он противопоставлял интересы труда и капитала, доказывал, что только труд дает право на существование, и что современное общество должно состоять из работающих умственно и физически. А Рантье, согласно Сен-Симону, это недуг, рак, от которого страдают народы и государства. По его мнению, именно промышленный класс мог бы приносить наибольшую пользу обществу, и он был уверен, что промышленников надо защищать от ничего не делающих классов. Он говорил о противостоянии пчел и трутней, об общей обязанности трудиться, об организации нового общественного порядка, основанного на творчестве и на результатах науки. Сен-Симон писал: «Прочь, Александры, уступите место ученикам Архимеда». Он называл труд категорическим императивом нового общества. Только тогда бывает нужен большой правительственный аппарат для поддержания порядка, когда политическая система не стремится определенно к общественному процветанию, потому что в этом случае на народную массу неизбежно приходится смотреть как на врага установленного порядка. Но когда каждый ясно видит цель, к которой общество идет, и последовательные шаги, приближающие к ней, тогда масса населения пользуется пассивной силой, которой одной почти достаточно для обуздания противообщественного меньшинства. Граф де Сен-Симон. Изучавшие его идеи историки расходятся во мнениях, но все отмечают, что они были неопределенны и иногда даже противоречивы. Кончил граф де Сен-Симон плохо. Он оказался в страшной нужде и в 1823 году даже посягнул на свою жизнь, но в результате случайно лишил себя глаза. Шарль Фурье был сыном богатого купца из Безансона. С детства он был слабым и болезненным, но зато отличался склонностью к мечтательности и всему прочему предпочитал чтение книг. И это, как утверждается, наложило резкую печать на всю его систему. Во всяком случае, А.И. Герцен писал, что у Фурье убийственная прозаичность, жалкие мелочи и подробности поставлены на колоссальном основании. А вот созданное им направление, фурьеризм, тот же Герцен называл всех глубже раскрывшим вопрос о социализме. Шарль Фурье считал, что нищета и разврат – это те условия, в которых живет большая часть человечества. Он утверждал, что только какая-нибудь треть населения действительно трудится, а остальные или ничего не делают, или даже служат делу разрушения. Этих остальных он называл паразитами. Но при этом, по его мнению, даже небольшая трудящаяся часть населения могла бы достаточно производить для себя и для всех паразитов, если бы ее труд был правильно организован. Фурье призывал к кооперации, но с горечью констатировал, что она парализуется незаинтересованностью рабочих в выгодах предприятия. Фурье переживал из-за того, что у рабочих нет увлечения своим трудом, а это влечет за собой бесполезную трату труда и поступление в продажу плохих товаров. Шарль Фурье никогда не смеялся и всю жизнь прожил одиноким холостяком в весьма жалкой обстановке. Свобода иллюзорна, если она не является всеобщей. Лишь гнет царит там, где свободный порыв страстей ограничен, предоставлен только крайнему меньшинству. Шарль Фурье. Как бы то ни было, историческая заслуга утопических социалистов заключается в том, что они подвергли капиталистический строй глубокой беспощадной критике. Их идеи послужили важнейшей исторической основой учения Карла Маркса о социализме. Также необходимо отметить и такое направление в экономической науке, как маржинализм, от латинского слова «маргинис» – край-предел. базирующиеся на методах экономического анализа, позволяющих определять предельные величины для характеристики происходящих изменений. Например, маржиналисты признали фундаментальным элементом теории стоимости принцип снижающейся предельной полезности, когда каждая последующая единица потребляемого блага становится для хозяйствующего субъекта все менее ценной, то есть происходит перенасыщение. Ключевыми идеями маржинализма является субъективизм. С появлением этой теории все экономические явления стали исследоваться и оцениваться с точки зрения отдельного хозяйствующего субъекта. И упор в анализе на различные способы использования ресурсов для удовлетворения потребностей. Маржинализм возник в 70-е годы XIX века, и его основу образовали работы Уильяма Стэнли Джеванса 1835-1882, Карла Менгера 1840-1921 и Леона Вальраса 1934-1910. Наибольшего расцвета маржинализм достиг в начале XX века. Для этого этапа развития экономической теории было характерно сосредоточение на психологическом аспекте оценки полезности благ. Среди достижений маржинализма следует отметить создание двухкритериальной теории стоимости, где предельные издержки были гармонизированы с предельной полезностью. С последней трети XIX века в обиход начал входить термин «экономикс», автором которого считается британец Альфред Маршалл 1842-1924. Этот термин в известном смысле заменил ранее использовавшееся понятие «политическая экономия», придав ему большую практическую направленность. Главным вкладом профессора Маршалла в экономическую науку является соединение классической теории и маржинализма. Этим были заложены основы современной микроэкономики. Альфред Маршалл известен прежде всего как автор теории рыночного ценообразования. Он считал, что рыночная ценность товара определяется равновесием предельной полезности товара и предельных издержек на его производство. Маршалл ввел в экономическую теорию категории «эластичность спроса» и «потребительский излишек». Он считал необходимым для государства более щедро и даже расточительно заботиться о тех сторонах жизни бедных рабочих, в которых им трудно обеспечить себя самим, например, о домах, о чистом воздухе, о медицинских и санитарных вопросах и так далее. Иное же он расценивал как ошибочное и безнравственное с точки зрения общих интересов. Цена каждой вещи возрастает и снижается время от времени и от места к месту. А с каждым таким изменением покупательная сила денег также изменяется соответственно повышению или снижению цены на данную вещь. Альфред Маршалл. Окончилось все тем, что во второй половине XIX века наряду с марксизмом возникла и стала развиваться неоклассическая экономическая теория – Neoclassical Economics. Если в двух словах, то неоклассическая экономическая теория отстаивает свободу предпринимательства, исходит из принципа экономического либерализма и принципа свободной конкуренции. Последователи этой теории исследуют поведение так называемого экономического человека – потребителя, предпринимателя, наемного работника, который стремится максимизировать доход и минимизировать затраты. Влияние экономистов-неоклассиков носило волнообразный характер. усиливалась в периоды расцвета экономического развития и затухала в периоды кризисов. Особенно явно несостоятельность отдельных положений неоклассицизма проявилась в период глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Как реакция на подобные недостатки появились альтернативные концепции, одной из которых является кейнсианство. Базовой работой кейнсианского направления в экономической науке была общая теория занятости процента и денег Джона Мейнарда Кейнса 1883-1946, опубликованная в 1936 году. При том, что Джон Мейнард Кейнс был английским экономистом, его теории привлекли всеобщее внимание, потому что они появились как раз во время экономического краха, завершившегося Великой депрессией 1929-1933 годов. Его выдающиеся произведения «Общая теория занятости, процента и денег» 1936 очевидным образом выдержана в понятиях отвлеченных, имеющих всеобщее значение. Это также была попытка объяснить то, что марксисты тогда и позже называли общим кризисом капитализма. Роберт Скидельский, британский экономист. Джон Мейнард Кейнс считается одним из основоположников макроэкономики как самостоятельной дисциплины. Он сформулировал основной психологический закон, согласно которому рост индивидуальных доходов приводит к росту сбережений. Он ввел в оборот концепцию эффективного спроса, возвел бюджетное регулирование в ранг макроэкономической политики. Главная заслуга Джона Мейнарда Кейнса состоит в том, что в своей теории он обосновал необходимость активного государственного регулирования экономики как единого целого. И, кстати, сегодня эта позиция особенно актуальна. Мнение. Многие будут говорить, что экономика, экономическая теория – это наука, что как физики анализируют математическими средствами законы природы, так и экономисты широко используют математику, статистику и логику для анализа законов экономики, которые, как и законы природы, общие для всех. Это чепуха. Конечно, экономисты употребляют математические формулы и статистические методы, но они напоминают в этом скорее астрологов, чем астрономов. Астрологи тоже могут составить сколько угодно таблиц и схем с цифрами. А астрономия основана на физике. Физика же имеет надежный критерий истины, законы природы, проверяемые экспериментально. В экономике нельзя ставить эксперименты и проверять, например, что было бы с греческой экономикой, если бы в 2010 году не был взят международный кредит, а наоборот, были бы приостановлены все выплаты. Итак, в экономике нет экспериментальной проверки данных. Поэтому экономика – это образ мысли, не имеющий никакого отношения к настоящим наукам. Итак, если мы занимаемся экономикой, мы либо должны продолжать ложно выдавать себя за ученых, либо согласиться, что мы скорее ближе к философам или богословам. К сожалению, подавляющее большинство моих коллег-экономистов предпочитают притворяться, что они ученые, хотя на самом деле они скорее астрологи или, в лучшем случае, средневековые богословы, которые доказывали математическими средствами бытие Божие. Как и все гадатели, они паразитируют на страхе и предубеждении людей, которым только бы выжить и которые боятся перемен в своей жизни. Янис Варуфакис. Беседы с дочерью об экономике. Устройство экономики. Факторы производства и их виды. В экономической жизни выделяются три главных участника – граждане, семьи, компании, фирмы и государства. Естественно, они взаимодействуют между собой, координируя свою деятельность. Чтобы было понятно. Компания и фирма – это не синонимы, как думают многие. Термин «компания» происходит от французского слова «компании», что означает «общество». То есть в данном случае это вид организации, объединяющий нескольких юридических или физических лиц. И компания обязательно должна быть зарегистрирована как юридическое лицо. А вот термин «фирма» происходит от слова «фирма», что значит «подпись». И фирма спокойно может представлять собой предприятие, созданное одним лицом. Деятельность компании более развитая, она может состоять из нескольких направлений одновременно. А вот фирма может заниматься только одной деятельностью, с целью ведения которой она и создавалась. Они взаимодействуют между собой непосредственно и через рынки факторов производства, то есть ресурсов, используемых людьми для создания жизненных благ и потребительских товаров, то есть благ, которые потребляются людьми и которыми люди обмениваются с помощью рыночных процедур. В таком смысле экономика – это наука, изучающая поведение участников процесса хозяйственной деятельности. И тут трудно переоценить роль, которую играют в экономической жизни общества, компании, фирмы и государства. Однако главное из действующих лиц экономики – это человек, семья или, как предпочитают говорить экономисты, домашнее хозяйство. А все дело в том, что именно ради удовлетворения нужд домашних хозяйств и должна осуществляться экономическая деятельность в любой стране. Чтобы было понятно. Домашнее хозяйство – это один или несколько человек, проживающих совместно и самостоятельно принимающих решения о способах получения доходов за счет использования принадлежащих им факторов производства, а также о расходовании этих доходов на приобретение товаров и услуг для личного потребления. Простейший вариант домашнего хозяйства – семья, состоящая из родителей и детей, проживающая в одной квартире или доме и ведущая общее хозяйство. Не очень понятно? Тогда вот объяснение того, что такое факторы производства. Факторы производства – это экономические ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. Обычно принято выделять следующие факторы производства: земля, труд, капитал. Также в настоящее время к ним добавляют еще и такие факторы: предпринимательская способность, информация. Земля – это естественные природные ресурсы, необходимые для существования человеческого общества и используемые в хозяйстве. Говоря о земле как факторе производства, мы подразумеваем все виды природных ресурсов. Сама земля, лесные угодья, полезные ископаемые, водные ресурсы, пригодных для производства экономических благ. Труд – это деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных благ, которые удовлетворяют потребности индивида и или общества. Труд – это умственные и физические способности людей, их навыки и опыт. Труд, как говорил Вольтер, освобождает нас от трех великих зол – скуки, порока и нужды. Труд – источник всякого богатства, но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека. Фридрих Энгельс, немецкий философ, историк и предприниматель. Важно понимать, что в процессе трудовой деятельности человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям саму природу, использует механические, физические и химические свойства предметов и явлений природы, а также заставляет их взаимно влиять друг на друга для достижения заранее намеченной цели. Это целенаправленная трудовая деятельность, и человек, субъект труда, с помощью созданных им орудий труда, преобразует предмет труда, объекты природы, на которые человек воздействует в процессе труда, в необходимый ему продукт. Люди предоставляют компаниям, фирмам возможность использования своего труда за определенную плату, то есть они получают за это доход в форме заработной платы, а затем они решают, как этот доход потратить – на покупку продуктов, питания, одежды, оплату жилья, на отпуск и тому подобное. Но кроме труда, в собственности членов домашних хозяйств, если они являются совладельцами коммерческих организаций фирм, могут находиться и другие факторы производства, например, фабрики, земельные участки и так далее. От использования этих факторов производства домашние хозяйства также получают доходы. И, наконец, все домашние хозяйства страны являются совладельцами природных ресурсов страны и другой собственности, который от их имени управляет правительство, высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления. Поэтому в конечном итоге все, что страна использует в хозяйственной деятельности, и все, что она создает в ее результате, принадлежит домашним хозяйствам, то есть гражданам страны. Но это теоретически. А на практике, к сожалению, правительство очень часто превращается в преимущество, которым природа наделила сильного перед слабым, для того, чтобы слабый ему повиновался. Эта саркастическая формула, приводившаяся Кантом, приписывается вождю древних галлов Бренну. Капитал – это совокупность имущества, используемого для получения прибыли. Говоря о капитале, мы имеем в виду ресурсы, созданные трудом человека и используемые в производстве. Здания и сооружения производственного назначения, машины, станки и оборудование и так далее. Соответственно, направление активов в сферу производства или оказания услуг с целью извлечения прибыли называют капиталовложениями или инвестициями. С целью извлечения прибыли. Увы, миром правят не инженеры, которые думают только о производстве, а предприниматели, которые думают только о прибыли. Предприниматели дают указания инженерам, а не наоборот. Они выпускают тот или иной товар лишь до тех пор, пока он приносит им прибыль. Как только прибыль уменьшается или исчезает, безнравственные предприниматели сворачивают производство, несмотря на то, что нужды многих потребителей остаются неудовлетворенными, а мир вопрошает о больших объемах товаров. Генри Хазлитт, американский экономист. Для удобства анализа из труда нередко выделяют еще одну разновидность факторов производства – предпринимательские способности, то есть особые свойства человека, помогающие проявлять инициативу, принимать решения, организовывать производственный процесс, брать на себя весь риск. Предпринимательство, которое является не столько работой, сколько стилем жизни – это фактор, связывающий воедино остальные ресурсы производства, в том числе экономический ресурс, в состав которого следует включать предпринимателей, предпринимательскую инфраструктуру, а также предпринимательскую этику и культуру. В свою очередь, к предпринимателям принято относить владельцев компаний, фирм, менеджеров, управляющих, не являющихся собственниками, а также организаторов бизнеса, сочетающих в одном лице владельцев и управляющих. Используют также термин «предпринимательский потенциал». Его можно охарактеризовать как комплекс личных качеств человека, которые дают возможность реализовать его предпринимательские способности. На первый взгляд это может показаться непонятным. Чем предпринимательские способности отличаются от труда? Ведь часто создатель бизнеса, предприниматель, работает в нем бок о бок со своими наемными работниками, и разница между их деятельностью трудно различима. Но эта разница есть, и она очень существенна. Наемный работник выполняет то, что ему скажет собственник, предприниматель, и отвечает только за то, что ему велели сделать. А предприниматель решает сам и отвечает за все сам. Плюс он еще должен уметь просчитать, сколько и по какой цене он сможет, например, продать. То есть предприниматели – это отдельная каста людей, которые не боятся бросать вызовы себе и остальному миру, которые умеют доводить начатое дело до конца. Для них характерна агрессивность, способность творить и рисковать. А вот наемный руководитель, на наш взгляд, не может быть назван полноценным предпринимателем. Он ведет дело не на свои деньги и в случае неудачи может потерять только должность и заработную плату. Владелец же бизнеса может потерять все. Информация – это тоже ресурс, используемый в экономических процессах. Информация, обеществляясь в системе производительных сил общества, выступает составным элементом трудового процесса, являясь одновременно и предметом труда, и средством труда, и составной частью живого труда. Многофункциональность информации и возможность ее быстрого перевоплощения на разных этапах процесса труда обеспечивают данной производительной силе одну из ведущих ролей в развитии системы производительных сил современного общества. В условиях рыночной экономики факторы производства свободно покупаются, продаются и приносят своим владельцам особый факторный доход. Земля дает ренту, труд дает заработную плату, капитал дает процент, предпринимательские способности дают прибыль, информация дает роялти. Не очень понятно с последним. Роялти – это вид вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежное, за использование патентов, авторских прав и тому подобное. Это периодические процентные отчисления, устанавливаемые в виде фиксированных ставок. В отличие от простой комиссии, роялти не является одноразовым бонусом. Экономическая наука также изучает, как могут повести себя люди в тех или иных хозяйственных ситуациях и что в результате может получиться. Это помогает людям, компаниям, фирмам и государству лучше предвидеть последствия своих решений в сфере экономики и искать более рациональные пути. Теперь поговорим о благах, необходимых людям для удовлетворения своих потребностей. Не все блага приходится реально добывать. Например, воздух дарован людям природой, и они могут получать его свободно и бесплатно. Во всяком случае, пока могут. Почему пока? Да потому, что уже придумано такое понятие, как экономические блага, то есть товары и услуги, созданные человеком. В одной очень умной книге написано: «В чем различие между благом и товаром? Товары – это благо, но благо не обязательно товары. Товары – это благо, которое производится на продажу. В обществе, в котором мы живем, все чаще смешивают благо с товарами. Чем дороже какой-то товар, тем более желанным он становится. Конечно, с товарами это так, потому что благодаря этому поддерживается производство. Чем больше мы готовы заплатить за iPad, тем больше этих устройств готова производить фирма Apple. Цена товара соответствует миновой стоимости блага, выставленного на продажу. Другими словами, соответствует ценности тех вещей, которые ты могла бы приобрести, предложив какому-то покупателю анекдоты или ныряние. Но жизненная ценность ныряния, заката и анекдота – совсем другое. Все три вещи могут иметь огромную жизненную ценность и не иметь миновой ценности, миновой стоимости. Закат ты не продашь. И напротив, можно рассказывать анекдоты без всякого удовольствия, особенно со сцены, и получать за это большие деньги. Итак, две ценности, жизненная и миновая, совсем разные, но зачастую в современном обществе признаются только миновые ценности, что не имеет цены, что нельзя выгодно продать, то считается лишенным значения. И наоборот. В наших обществах ошибочно считают, что если какое-то благо стоит дорого, если его миновая стоимость большая, то тогда это благо и полезнее всего для общества. Если мы говорим об iPad, то он очень полезен. Но не всякое благо имеет цену. Янис Варуфакис. Беседы с дочерью об экономике. Объем экономических благ, как правило, недостаточен для удовлетворения потребностей людей в полной мере. А это значит, что их распределяют. А что такое распределение благ? Например, в условиях дефицита это всегда источник неудовлетворенности и связанных с этим переживаний. Врожденный порог капитализма – это неравное распределение благ, а врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты. Уинстон Черчилль, британский политический деятель. Совершенствуя способы использования факторов производства, человечество положило в основу своей хозяйственной деятельности два важнейших элемента – специализацию и обмен плодами своего специализированного труда. Специализация – это сосредоточение определенного вида деятельности в руках того человека или хозяйственной организации, которые справляются с ней лучше других. Археологи и историки утверждают, что специализация труда проявилась впервые примерно 12 тысяч лет назад. Именно тогда люди впервые обнаружили, возделывание сельскохозяйственных культур позволяет не умирать с голоду и при оседлой жизни, а значит, можно больше не кочевать в поисках пищи. А значит, можно построить себе дом. Вот тогда-то и произошло общественное разделение труда. Одни люди стали охотниками, другие – скотоводами, третьи – земледельцами. А сейчас в мире насчитывается свыше 50 тысяч всевозможных профессий, и перечень этот постоянно расширяется. Зачем нужна специализация труда? Прежде всего, она нужна потому, что ни один человек, даже самый гениальный, не способен овладеть всем множеством профессий, необходимых для создания всего разнообразия благ, которыми мы сегодня пользуемся. Плюс все люди от природы наделены разными способностями. Следовательно, они не одинаково приспособлены к выполнению тех или иных видов работ. А специализация позволяет каждому человеку найти ту сферу деятельности, где его способности проявятся лучше, а труд будет наиболее интересен и эффективен. Иными словами, специализация – это главный способ повышения производительности всех ресурсов, факторов производства, которые люди используют для производства нужных им благ, и прежде всего того ресурса, который называется трудом. Как на деле происходит рост производительности за счет углубления специализации, можно проследить на примере сборочного конвейера, который использовал при налаживании поточного производства отец массового автомобилестроения Генри Форд. Этот человек запустил первый в мире конвейер весной 1913 года в цехе по сборке магнета, основного элемента системы зажигания. Раньше сборщик магнета работал за столом, на котором у него имелся полный набор деталей для этого устройства – магнитов, болтов и клемм. Умелый сборщик за смену 9 часов собирал около 40 магнета. По новой системе каждый сборщик должен был выполнять лишь одну или две операции, а потом заготовка магнета переходила в руки его соседа. Это позволило сократить время на сборку одного магнета примерно с 20 минут до 13 минут 10 секунд. А когда Форд додумался заменить прежний низкий стол для сборки на поднятую повыше движущуюся ленту, которая сама задавала темп работе, время сборки сократилось до 5 минут. Нетрудно подсчитать, что производительность труда при этом возросла в 4 раза. Когда же принцип конвейерной сборки был внедрен Фордом во всех цехах, время на сборку ходовой части автомобиля уменьшилось с 12,5 часа до 93 минут, то есть производительность труда выросла более чем в 8 раз. Именно благодаря специализации труда и росту на этой основе его производительности у людей появилась возможность производить больше благ определенного вида, чем было нужно для потребления им самим. А значит, у них появилась возможность для обмена излишками таких благ, причем обмена регулярного, а не время от времени. Надо сказать, что умение обмениваться благами – это уникальная особенность людей, отличающая их от других обитателей Земли, в не меньшей мере, чем способность говорить и мыслить. Как остроумно подметил великий экономист Адам Смит, никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой. Регулярный обмен товарами и услугами лежит в основе важнейшей сферы деятельности людей – торговли, то есть обмена благами в форме купли-продажи товаров и услуг за деньги. В свою очередь, торговля соединяет людей и компании, фирмы, специализирующиеся на производстве определенных товаров или оказании тех или иных услуг в единое целое хозяйство страны или даже всей планеты. Короче говоря, без торговли развитие специализации оказалось бы невозможным. Чтобы было понятно. Товар – это материальный предмет, производимый для обмена, например, какой-нибудь рисунок, который его автор засунул в стол, не является товаром. Он им станет только после того, как автор поменяет его на какой-то другой материальный предмет. Или после того, как он выставит его на продажу. А услуга – это нематериальное благо, имеющее форму полезной деятельности, которую люди готовы осуществлять в обмен на другие услуги или товары. Соответственно, торговля – это добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме купли-продажи товаров и услуг за деньги. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые этим проблемы. Первой задачей хозяйственной деятельности, экономики, всегда было удовлетворение основных биологических нужд. Именно они являются основой формирования конкретных потребностей людей. Например, нужда в утолении голода рождает потребность в определенных видах еды. Понятно, что все эти потребности отражает условия простого выживания людей. Известно, например, что взрослый здоровый человек, не имеющий специальной подготовки, может переносить полное лишение пищи лишь 25-30 дней, да и то при условии доступности воды и экономии физических усилий. Впрочем, обеспечение даже условий простого выживания – это задача неимоверной сложности. Решить ее полностью человечество не смогло даже к началу 21 века, и до сих пор на Земле миллионы людей голодают, лишены крова и простейшего медицинского обслуживания. Знаменитый американский психолог Абрахам Маслоу 1908-1970 полагал, что все многообразие человеческих потребностей можно представить в виде пирамиды потребностей. Его пирамида подразумевала разделение множества различных потребностей на 5 основных категорий: физические, голод, жажда и так далее, потребности в безопасности, комфорт, постоянство, условий жизни, социальные, социальные связи, общение, привязанность, забота о другом и внимание к себе, совместная деятельность, престижные, самоуважение, уважение со стороны других, признание, достижение успеха и высокой оценки, служебный рост, духовные, познание, самовыражение, самоидентификация. Существует также более подробная классификация. В такой системе выделяется 7 основных уровней приоритетов. Низший – физиологические потребности, утоление голода, жажды, защита от холода, пригодный для дыхания воздух, достаточный сон, отсутствие боли и так далее. Потребность в безопасности, чувство уверенности, избавление от страха и неудач, потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении, достижение успеха, одобрение, признание, познавательные потребности, знать, уметь, исследовать, эстетические потребности, гармония, порядок, красота, высший, потребность в самоактуализации, реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности. По Маслоу, по мере удовлетворения нижележащих потребностей, все более актуальными становятся потребности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что место предыдущей потребности занимает новое, только когда прежняя удовлетворена полностью. Также потребности не находятся в неразрывной последовательности и не имеют фиксированных границ, как это обычно показывают на схеме. Понятно, что пирамида Маслоу – это лишь общая закономерность, но у разных людей взаимное расположение потребностей может варьироваться. Итак, задачей хозяйственной деятельности, экономики, является удовлетворение основных биологических нужд, но не только. Круг потребностей людей значительно шире простого набора физиологических условий существования, а для удовлетворения всех этих потребностей нужно очень много ресурсов, гораздо больше, чем всегда было доступно человечеству. Человечество столкнулось с такой ограниченностью еще на заре своей истории, когда единственным необходимым людям фактором производства была земля, то есть ресурсы самой природы, поскольку именно ее плоды были для наших далеких предков единственным доступным видом благ. Со временем, вследствие роста численности и нарастания масштабов потребностей людей, человечество оказалось в принципиально новой для себя ситуации, в зоне под названием дефицит. Сначала это была нехватка пищи. Сейчас это нехватка практически всего. Причиной возникновения экономической ограниченности природных ресурсов связано с тем, что они активно используются для получения жизненных благ и прирост их объема, если таковой имеется. отстает от роста потребностей людей. Именно это является одной из главных проблем, стоящих в центре внимания экономической науки. Ограниченность – это недостаточность. И это явление всеохватывающее. За исключением небольшого числа благ – воздуха, солнечного света – все остальные средства удовлетворения человеческих потребностей имеются в ограниченном объеме. В статистическом бюллетене ОПЕК за 2020 год говорится о том, что мировые запасы нефти составляют 1550,7 миллиарда баррелей. В аналогичной оценке компании British Petroleum говорится о 1777,9 миллиардов баррелей. Это очень много, но это все равно информация о физической ограниченности данного ресурса. Если бы нефть не использовалась людьми, то такая физическая ограниченность не представляла бы большой проблемы. Однако люди активно используют нефть, и сейчас она достается только тем, кто способен потратить немалые средства на ее добычу и транспортировку. Из этого следует, что экономическая проблема – это не физическая ограниченность ресурса, а именно возможность получить его путем затраты иных ресурсов – труда нефтяников, электроэнергии на бурение скважин и выкачивание нефти из глубин месторождения, металла, из которого делают нефтяное оборудование, и трубы нефтепроводов и так далее. Таким образом, хозяйственная деятельность человечества похожа на перекраивание Тришкиного кафтана, на вечное перекраивание, если быть точным, ибо, чтобы удовлетворить одну потребность, приходится брать ресурсы из сферы удовлетворения других потребностей. И что же делать? Есть ли из этой ситуации какой-то разумный выход? Конечно, можно увеличивать размер Тришкиного кафтана, но и это не до бесконечности. Ограниченность Земли, природных ресурсов, всегда останется, и даже самые крупные затраты на поиск новых полезных ископаемых не гарантируют их обнаружение. Ограниченность труда всегда будет связана с тем, что число трудоспособных жителей любой страны строго фиксировано, плюс по своим физическим и умственным способностям лишь часть граждан пригодна для выполнения конкретных видов работ. Далеко не все, например, имеют предпринимательские способности и далеко не все вообще горят желанием работать. Ограниченность капитала – определяется предыдущим развитием страны, то есть тем, какой потенциал она успела накопить. Эту ограниченность можно сократить, построив новые дороги и фабрики, но на все это нужно немало времени, а также затрат других ресурсов. Ограниченность ресурсов порождает несколько серьезных последствий. Первое из них – возникновение права собственности. Люди давным-давно научились закреплять экономические ресурсы в собственность. И если взглянуть с этой точки зрения на всю историю человечества, то можно увидеть, она полна конфликтов и кровавых схваток за право обладать наиболее ценными ресурсами. По сути, сегодня мир погряз в войнах за ресурсы. Тот, кто владеет запасами продовольствия, властвует над народом. Тот, кто владеет энергетическими ресурсами, может властвовать над целыми континентами. Тот, кто владеет деньгами, может властвовать над всем миром. Генри Киссинджер, американский государственный деятель. Те немногие, кто захватили ресурсы, со всех сторон защищены законами, ими же и придуманными. А остальные люди должны уважать эти законы, не имея права, даже под угрозой наказания, пытаться силой отнять ресурсы, находящиеся в чужой собственности. Частная собственность отличается тем, что все права владения распоряжение и пользование закреплены законом за отдельным человеком или организацией. Безусловно, владельцы частной собственности могут для удобства или выгоды объединять свою собственность. И тогда возникает акционерная, паевая совместная собственность. В такой собственности могут находиться дома, квартиры, земля, личное бытовое имущество, разнообразные предприятия, а также результаты художественного и научного творчества, которые чаще называют интеллектуальной собственностью. Никто не тратит чужие деньги так осмотрительно, как собственные. Никто не использует чужие ресурсы так осмотрительно, как собственные. А потому, если вы хотите деловитости и эффективности, если вы хотите, чтобы знания применялись должным образом, вам придется использовать инструменты частной собственности. Милтон Фридман, американский экономист. Но иногда удобнее частной оказывается муниципальная собственность, при которой имущество принадлежит городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. В этом случае распоряжение собственностью от имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления, за которыми это имущество закрепляется законом. Например, в Москве всем муниципальным имуществом управляет правительство Москвы во главе с мэром города. И, наконец, есть объекты собственности, которые должны быть доступны для использования жителями не только отдельного города, но всей страны. Это могут быть крупные медицинские центры, ведущие университеты, здания государственных органов управления и так далее. Такие объекты закрепляются в государственной собственности, а управляют ими государственные органы. Собственность – это обман. Никто ничем не владеет. Когда вы умрете, все останется здесь. Джордж Карлин, американский актер, писатель и продюсер.